«Цезарь!» — звонко выкрикнул Секстий Клоатий. Слезы катились по его красному обветренному лицу. «Цезарь! Не надо!» Он выступил из рядов, подбежал к возвышению. «Я согласен на роспуск. Я согласен потерять деньги. Я согласен на казнь, если жребий падет на меня. Но я не вынесу, если не останусь твоим славным парнем». И они вышли вперед. Все остальные делегаты девятого, плача, умоляя простить их, готовые умереть, только бы Цезарь вернул им свое расположение. Солдаты мятежного легиона рыдали, искренне от всего сердца. «Какие они все-таки дети!» — думал он, глядя на них. Польстившиеся на красивые словеса, исторгнутые из грязных ртов, одураченные шарлатанами. Дети, храбрые, жесткие, порой жестокие, но не мужчины в настоящем понимании этого слова. Дети. Он дал им поплакать. «Ну хорошо, я не распущу вас. Я не стану обвинять всех в измене. Но у меня есть условия. Мне нужны 120 зачинщиков мятежа. Каждый десятый из них будет казнен. Остальных распустят и лишат гражданства». Первые 8 десятков выданных целиком составляли центурию Карфулена, первую — 7-й когорты. В число остальных вошли приятели Карфулена и еще Клуатий с Апонием. Никто из легионеров не знал, что жребии для выбора 12 смертников были заранее подтасованы. Сульпиций Руф провел предварительное расследование и выявил главных смутьянов. Одного из них не было среди тех, кого выдал девятый. «Среди вас есть кто-нибудь невиновный?» — спросил Цезарь. «Да!» — выкрикнули из задних рядов. «На меня указал центурион Марк Пуссион, а виновен он сам, а не я». «Выйди вперед, солдат!» — велел Цезарь. Тот вышел вперед. «Пуссион, займи его место!» Центурионы Карфулен, Пуссион, Апиций и Скаптий вытащили жребий на смерть. Другие смертники оказались солдатами, действительно принимавшими активное участие в подстрекательстве к мятежу. Приговор был приведен в исполнение тут же. Каждой декурии, на которые разделили заложников, выдали по 9 дубинок и приказали бить ими приговоренных, пока те не превратятся в кровавое месиво. «Хорошо», — сказал Цезарь, когда все закончилось, понимая, что для него во всем этом ничего хорошего нет. Он теперь никогда не сможет сказать, что в его армии никогда не было смуты. «Руф, у тебя готов список проверенных центурионов?» «Да, Цезарь, готов». «Тогда переформируй свой легион в соответствии с твоим списком. Ты потерял более 2 десятков центурионов. Восполни потери». «Но мы все же не потеряли 9-й», — сказал Гай Фабий. «Я рад!» — и вздохнул. «Какой ужас!» «Все затеял один человек», — печально заметил Трибоний. «Если бы не Карфулен, ничего не произошло бы». «Может и так», — сурово сказал Цезарь, — «но это произошло. 9-му нет прощения». «Цезарь, они же не все виновны», — смущенно возразил Фабий. «Нет, они просто дети». «И все же почему все думают, что детей надо прощать? Они не животные, они люди, они должны жить своим умом. Я никогда не прощу 9-й. Они поймут это, когда гражданская война закончится, и я их распущу. Они не получат земли ни в Италии, ни в Италийской Галлии, только в колонии возле Нарбона». Кивком головы он отпустил офицеров. Фабий и Трибоний шли к себе вместе и поначалу молчали. Наконец Фабий не выдержал. «Трибоний, это мои досужие домыслы? Или Цезарь и впрямь меняется?» «Становится жестче, ты хочешь сказать?» «Я не уверен, что это точное слово. Может быть...» «Он все сильнее сознает свою исключительность. Это возможно?» «Определенно. Но почему?» «Таков ход событий», — ответил Трибоний. «Более слабого человека они бы загнали в тупик. Но ему всегда помогало то, что он никогда в себе не сомневался. Однако мятеж девятого в нем что-то сломал. Он не думал, что такое может случиться. Во многих отношениях, я полагаю, это еще худший Рубикон для него, чем какая-то там речушка. Но он все еще верит в себя. Он и умирая будет верить в себя», — сказал Гай Трибоний. «Просто сегодня поблекло его представление о себе. В идеальном образе появился изъян, а Цезарь изъянов не терпит». «Он все чаще спрашивает, почему все не верят, что он победит», — хмуро сказал Фабий. «Потому что его сердит глупость людей. Вообрази, Фабий, каково это — знать, что тебе нет равных. А Цезарь знает. Он может все. Он много раз доказывал это. И хочет, чтобы ему воздавали по заслугам. Но все идет не так. Его не признают, ему ставят барьеры. Подумай сам, ему уже 50, а он все еще бьется за то, что давно должен бы получить. Тут станешь легко ранимым». В начале ноября 8 легионов, расположенных в Плаценции, выступили в Брундизи. Им предстояло покрыть 150 миль за 2 месяца. Дойдя до Адриатического побережья, они должны были идти вдоль берега, не пересекая Апеннин, чтобы не приближаться к Риму. Скорость марша была установлена 20 миль в день, и это значило, что каждый второй или третий день оставался для отдыха. Для легионов Цезаря просто прогулка, а не марш, особенно в это цветущее осеннее время года. От Аремина, который приветствовал его с тем же энтузиазмом, что и около года назад, Цезарь, оставив армию, вернулся к Риму. Фламиниева дорога текла вверх-вниз по прелестным холмам сквозь небольшие укрепленные городки на их вершинах. Склоны холмов покрывали то пастбища, густо поросшие, уже начинающие желтеть травой, то обширные заросли пихт, лиственниц, сосен, достаточные для строительных нужд на много веков при разумном расходе. Италийцы бережливы, они большие ценители ландшафтных красот, это у них в природе. Путешествие было целительным, вливало новые силы. Цезарь против обыкновения ехал неспешно, останавливаясь во всех поселениях, здороваясь с местными жителями, расспрашивая, все ли делает для них Рим и обещая исправить промашки. Он разговаривал с дуумвирами самых маленьких городков так, словно те по значению были равны сенату Рима. Это ведь и впрямь так, считал он. Рим зависит от них. Он развивается и растет, высасывая из своих младших братьев все соки. Кукушонок в италийском гнезде. Благодаря большому количеству городов Рим имел влияние, а его политики способствовали этому влиянию, и Рим, благодаря этому, затмевал все. Это суждение подтвердилось, когда, приближаясь к городу с севера, Цезарь увидел вдали 7 римских холмов с каскадами крыш, покрытых оранжевой черепицей, с бликами солнца на позолоченных фронтонах храмов, с высокими кипарисами и зонтичными соснами, с четкими дугами арочных акведуков, сильным течением синих вод Тибра и буйной зеленью Марсова и Ватиканского полей по обоим его берегам. Прежнее апрельское посещение было сущим кошмаром. Тогда он ничего этого не замечал. Тысячи римлян высыпали ему навстречу, сияя от радости, бросая цветы под копыта коня. Двупалого, конечно. Разве мог он въехать в этот город на каком-то другом скакуне? Все приветствовали его, посылали воздушные поцелуи, протягивали детей, чтобы он им улыбнулся на счастье. А он в своих лучших доспехах, с корона цивика на голове, медленно ехал позади 24 ликторов, одетых в малиновые туники. Топорики в их фасциях ярко сверкали. Цезарь улыбался, махал горожанам рукой, наконец-то признанный Римом. «Плачь, Помпей, плачь! Плачь, Катон! Плачь, Бибул! И все остальные недруги тоже плачьте! Никому из вас за всю вашу жизнь никогда так не рукоплескали! В сравнении с этим, что значит сенат? Что значит 18 старших центурий? Рим — это люди, а люди любят меня. Их больше, чем вас. Вы в сравнении с ними, как редкие фонари на фоне звездного неба». Цезарь въехал в город через Фонтинальские ворота, обогнул Капитолийский холм и спустился по Кливусу банкиров к почерневшим руинам Порциевой базилики, Курии Гостилия и контор Сената. Он с удовлетворением отметил, что Павел использовал огромную взятку гораздо правильнее, чем провел свое консульство. Строительство базилики Эмилия было закончено. А на другой стороне Нижнего форума, где прежде стояли базилики Опимия и Симпрония, строилась его собственная базилика — базилика Юлия. Она затмит базилику Эмилия, как затмит Курия Юлия прежнее здание для заседаний Сената. Во всяком случае, судя по проектам, предъявленным ему архитекторами, и по началу работ. Да, он поставит фронтон этого храма на Домус Публика, сделает его видимым со стороны священной дороги и оденет его фасад в мрамор. Прежде всего он отправился в Регию, небольшое святилище великих понтификов. Вошел один и с удовлетворением отметил, что там царит чистота. Нет паразитов, алтарь с тщанием вымыт, два лавровых деревца процветают. Прочитав краткую молитву, он вышел и направился в свою резиденцию, в Домус Публика. Прошел туда через собственный вход и закрыл дверь перед вздыхающей, что зрелище кончилось, но удовлетворенной толпой. Как диктатор он имел право носить доспехи в пределах Рима, а его ликторы — топорики в фасциях. Когда их патрон исчез за дверью, эти парни добродушно кивнули толпе и побрели в свою коллегию на углу Кливуса Орбия, чтобы там отдохнуть и, если выйдет, повеселиться. Но для Цезаря формальности еще не кончились. В свой апрельский приезд он так и не удосужился побывать в Домус Публика. Как великому понтифику, ему в этот раз было необходимо поприветствовать своих подопечных весталок, которые ждали его в большом храме, общем для обеих половин здания. О, куда ушло время! Встретившая его старшая весталка была почти ребенком, когда он отбывал в Галлию. Его мать Аврелия частенько поругивала ее за обжорство. а теперь Квинктилии 22, и она старшая весталка. Не похудела, все та же пышка, чье круглое простое лицо дышит добродушием и практичностью. Рядом Юния, немного моложе и очень привлекательная. А вот и его черный дрозд, Корнелия Мерула. Как она выросла. Впрочем, чему тут девица, ведь ей 18. Позади всех три малышки, естественно, незнакомые. На взрослых весталках парадное облачение. Белые платья и белые вуали поверх семи обязательных, скатанных из шерсти валиков, на груди медальон — булла. На девочках тоже белые платья, но вместо вуалей — венки из цветов. «Добро пожаловать, Цезарь!» — улыбаясь, приветствовала его Квинктилия. «Как хорошо дома!» — сказал он, ощутив желание крепко обнять ее, но понимая, что этого делать нельзя. «Юния и Корнелия, вы тоже выросли!» Они улыбнулись, кивнули. «А кто же эти малышки?» «Лициния Теренция, дочь Марка Варрона Лукулла». «Да, вся в отца. Длинное лицо, серые глаза, каштановый цвет волос. Клавдия, дочь старшего сына Цензора. Смуглая, симпатичная, сразу видно из Клавдиев. Цицилия Метелла, из Капрариев. Вспыльчивая, горячая и, конечно, гордячка. Фабия, Арунция и Попилия, их уже нет здесь», — поразился он. «Слишком долго я был в отлучке». «Но мы поддерживали огонь в очаге Весты», — сказала Квинктилия. «И поэтому Рим в безопасности. Благодарю». Улыбаясь, он отпустил их и направился на свою половину тяжелого и большого строения. «Без Аврелии будет трудненько, но придется перетерпеть». Это было действительно трудно. Вскрики, слезы, но как же без слез? Все собрались, Евтих, Кардикса, Бургунд, такие старые. Сколько кому? Тому 70, этой 80, или наоборот, впрочем, неважно. Главное, они так рады ему. О, тут и отпрыски Кардиксы с Бургундом. Некоторые уже седые. Но Бургунд никому не позволил снять с Цезаря плащ и кирасу, и юбку Птеригес. Птеригес, нарукавники и юбка из кожаных полос носились высшими офицерами римской армии. Цезарь едва отстоял право самому снять с себя ленту, знак империи. Наконец он освободился и пошел искать жену. Та не вышла к нему. Ожидание в ее манере. Терпеливая, как Пенелопа, ткущая собственный саван. Он нашел ее в гостиной Аврелии, где уже ничто не говорило о прежней хозяйке. Будучи босым, он подошел к ней тихо, как кошка. Она не услышала. Посиживала себе в кресле с жирным рыжим Феликсом на коленях. Сознавал ли он когда-нибудь, насколько она привлекательная? Кажется, не сознавал. Темные волосы, длинная шея, тонкие скулы, высокая грудь. «Кальпурния!» — выдохнул он. Она мгновенно обернулась. Глаза огромные, черные. «Мой господин», — сказала она, — «Цезарь, не господин». Он наклонился поцеловать ее. Идеальное приветствие для жены, которая пробыла таковой всего несколько месяцев и потом не видела мужа в течение нескольких лет. Поцелуй страстный, признательный, обещающий большее. Цезарь сел в свободное кресло напротив и, улыбаясь, отвел прядь волос с ее лба. Дремлющий кот открыл один желтый глаз и перевернулся на спину, вытянув вверх все четыре лапы. «Ты ему нравишься?» — удивилась она. «Я и должен ему нравиться. Я спас его от смерти». «Ты никогда мне этого не говорил?» «Не говорил. Какой-то бродяга хотел его бросить в Тибр». «Тогда мы с ним оба благодарим тебя, Цезарь». Потом, поздно вечером, уткнувшись лицом в ее грудь, он вздохнул и вытянулся на постели. «Я очень рад, — сказал он, — что Помпей отказался выдать за меня свою дочь, эту бой-бабу. Мне уже 51, я староват для рукопашных боев, как в личной, так и в политической жизни. А ты мне подходишь». Может быть, где-то в самых глубинах души что-то ее и кольнуло, но она смогла разглядеть в этом признании и потаенную приязнь, и отсутствие дурных умыслов. Брак в Риме был прежде всего бизнесом. Обстоятельства так сложились, что она осталась женой Цезаря, а то ее место могла бы занять скорая и тяжелая на руку Помпея Магна. Между сухим сообщением отца, что Цезарь хочет развода, и новостью, что Помпей Цезарю отказал, прошло всего несколько рыночных интервалов, но для нее они были полны тревоги и опасений. Все, что видел ее отец, Луций Кальпурний Пизон, это огромная сумма отступных, которые Цезарь хотел дать Кальпурнии. Сама Кальпурния видела только другой брак, который ей, несомненно, организуют. Любовь любовью, однако Кальпурния в первую очередь не хотела ничего менять в своей жизни. Куда-то переезжать, расставаться с кошками, приспосабливаться к кому-то. Монастырский, неспешный стиль жизни в домус публика очень ей подходил, ибо допускал и некоторую свободу. А уж приходы Цезаря вообще были сродни посещению Бога. Он хорошо понимал, как доставить ей удовольствие, как сделать приятными интимные отношения. Ее муж был первым человеком в Риме. Публий Сервилий Ватия и Саврик был человеком тихим, с врожденной лояльностью к крепкой руке. Его отец, большой плебейский аристократ, сохранял верность Сулле и являлся его самым преданным сторонником, пока этот трудный, противоречивый властитель не умер. Но благодаря своему тихому нраву он сумел приспособиться к жизни и без Суллы, не потеряв при этом влияние благодаря своей родовитости и богатству. Вероятно, разглядев в Цезаре II Суллу, этот достойный человек перед своей кончиной полюбил его, а его сын попросту унаследовал это чувство. Публий Сервилий Ватия и Саврик был претором в год консульства Аппия Клавдия Цензора и Агенобарба. Он успокоил подозрительность Бони, казнив одного из легатов кумира. Это была не измена кумиру, а хитрость. Гай Мессий не имел какого-либо значения для Цезаря. С тех пор Ватия и Саврик всегда держал сторону Цезаря во время голосования, и запугать его было нельзя. Неудивительно, что когда Помпей и все прочие покинули Рим, Ватия и Саврик остался. Цезарь, разумеется, значил для него больше, чем его брак со старшей дочкой Сервилии. Однако, когда Цицерон пустил по Риму слух, что в багаже одного низкорожденного негодяя обнаружился и портрет Юнии, Ватий Саврик с ней не развелся. Лояльный человек остается лояльным во всем.